Глава 21. И я была права. Увидеть, как друг детства и первая любовь с трудом сидит на стуле в окружении 10 смеющихся громил, жутко. Меня пробрала дрожь, когда увидела уже заметные гематомы по всему его оголенному торсу и лицо, больше походившее на кровавое месиво. Никто даже не стал привязывать парня к стулу. Он и так бы физически не смог встать. Это убило меня. В тот момент я поняла, что никогда не прощу этого Варлу. Он планомеренно разрушал мою жизнь. Даже находясь под постоянным притеснением родителей, я никогда не задумывалась о самоубийстве. Теперь же понимала, лучше мне было замерзнуть в тот роковой зимний день у мусорных баков. С Кириллом бы ничего не случилось. А на мне бы не висела чужая смерть. «Вышли все!» — рявкнул Варл, и комната в считанные секунды опустела. Какой-то урод остановился в проеме и, посмотрев на Кирилла, злорадно расхохотался. «Быстро!» Амбал позеленел и выбежал, беззвучно захлопнув за собой двери. Только тогда Макс быстро огляделся и поставил широкое мягкое кресло напротив Кирилла. Как можно было догадаться, первые места были моими. Макс же продолжил стоять. Друг молчал, и грудь его не вздымалась. Я грешным делом подумала, что Варл привел меня посмотреть на труп и, не замечая непрекращающихся слез, вытянула дрожащую руку вперед, прошептав: «Боги, Кирилл!» Словно очнувшись от моего голоса, друг резко поднял голову и с интересом посмотрел на меня. Не поняла, он только притворялся, что в отключке? Заметив мои слезы, трясущиеся руки и новый наряд, он скупо улыбнулся, отчего треснула едва стянувшаяся кожа на ранке, и из губы засочилась кровь. Его голос прозвучал немного злорадно. «Я ведь предупреждал, что твой бойфренд ничего хорошего тебе не подарит, блондиночка. Смех и грех». Если бы его голос не звучал как прощальный хрип обреченного на смерть, то я бы, наверное, рассмеялась и поблагодарила за эту попытку пошутить. «Не можешь выстоять всю казнь?» — заинтересованно спросил Кирилл, осматривая кресло. Я вмиг покраснела и отвернулась, но Макс, положив руку на мое плечо, дал понять, что это только начало представления. «Пока мои ребятки благодарили тебя за утренний фейерверк и кучу погибших братьев, Лина получила свое наказание. Теперь не сможешь ходить». В голосе Варла звучало насмешливое самодовольство, но я-то знала, это только маска. «Оу!» Кирилл хотел сделать вид, что удивился, но получилось жалко. Он откашлялся кровью и продолжил. «А могла бы сейчас получить один, но добровольный оргазм. Твой выбор». Я зажмурилась, ведь знала, что будет дальше. Макс медленно подошел к Киру и, присев около него на корточки, так внимательно заглянул в глаза, что друг пошатнулся. Он боялся Варла, но все равно его провоцировал. Зачем? Но вместо того, чтобы снова поднять руку на Кирилла, Макс, не отводя взгляда, серьезно потребовал. «Все, хватит бессмысленного трепа. Мне нужна информация. Кто был твоим заказчиком? Я знаю, что вы должны были встретиться тут». «Каким заказчиком?» — удивленно переспросил Кирилл, и мы оба с интересом уставились на Варламовского. «О чем он вообще толкует?» «Бред, чувак, ты, по-моему, не совсем понимаешь ситуацию». И вот тут Кирилл получил новый удар по лицу. Его тело бесформенным мешком осело на пол. Я попыталась кинуться к нему и осеклась. Не могла. Силы все еще не позволяли. «Боги, Варл, помоги ему встать! Пересади в мое кресло, умоляю!» Рыдая, прошептала я. «Нет ничего ужаснее, чем когда на твоих глазах умирает человек. Близкий, родной, дорогой, а еще и по твоей вине. Почему? Из-за ревности и какого-то глупого побега». Варл пинком перевернул Кирилла на спину и поставил ногу на его грудь. Друг поморщился, но назло судьбе улыбнулся. А еще он попытался кивнуть мне, как бы говоря: «Все хорошо». «Лине будешь по ушам ездить, на том свете. А мне расскажешь, кто едва не лишил моего сына жизни». Варл, видимо, надавил сильнее, чем следовало, потому что Кирилл снова поморщился и перестал улыбаться. Так было недолго и убить врага, прежде чем получишь нужную информацию. Видимо, от этой мысли Варл взревел и ударил кулаком в стену. Тяжело выдохнув, он обманчиво спокойно заключил. «Хорошо. Хочешь поиграть? Я знаю почти все и расскажу тебе, как это было». Он перевел выжидающий взгляд на меня, и, клянусь, на секунду в его глазах проскользнула тревога. «Готово, цыпленок?» «Ой, какие нежности у маньяка-убийцы! Он руками расчленяет тела, а потом приходит в дом в объятия своего цыпленка и маленького сынишки. Идиллия!» Съязвил Кирилл, когда я промолчала. «Ну что, Варламовский, удиви меня, скажи то, чего я не знаю». Варл выдохнул и со сокрушающим видом рассказал то, что разрушило весь мой хрупкий мир. То, после чего я уже не понимала, как различать добро и зло. Я больше не знала себя настоящей, не знала своих друзей, не верила интуиции и не была готова доверять и впускать в сердце людей. «Все началось, когда к тебе пришли мои люди и попросили уехать из города, так?» Протянул Макс и, увидев замешательство на лице Кирилла, улыбнулся и продолжил. «А уже потом появился внезапный спаситель и единомышленник. Поначалу я был уверен, что это Беликов, но сейчас он не может ходить. Так что помощником оказался кто-то другой. Короче говоря, тебя убедили в том, что живым ты не уйдешь. А потом предложили волшебную помощь, деньги и даже хорошо организованный побег. В обмен на одно маленькое-маленькое одолжение. Глупости, правда?» Варл рывком встал на колени возле парня, сжал его челюсти и, шипя, выцедил в лицо. «Пронести в школу мячик со встроенной взрывчаткой. Ведь охранник твой друг и пропустит тебя без проверки, да? Один мяч был на поле, еще несколько по залу. Ты не мог знать, где какой силы заряд. Только чудом оставил для игры обычную самоделку не сильнее простого салюта, отвлекающий маневр». В комнате повисла тишина. Макс пытался отдышаться, явно думая о сыне и с трудом сдерживаясь, чтобы не убить Кирилла раньше времени. Друг же смотрел на Варламовского такими глазами, будто тот только что раскусил его. «Нет, этого не может быть». «Еще одна маленькая деталь. Ты должен был взять с собой Лину. Твой благодетель бескорыстно посочувствовал тебе, бедняжке, и отвалил вам кучу бабла. Только и попросил, что докладывать, где вы, как вы, что вы. Да? А ты не подумал, уёбок, что не просто так Лину просили взять с собой, а? Может, именно она кому-то и понадобилась, безмозглое ты существо?» Кирилл испуганно посмотрел на меня, словно только что вспомнил о моем присутствии и прошептал пересохшими губами. «Нет, нет, я бы ее не отдал. Это просто был отвлекающий маневр». «Серьезно? Ты вообще представляешь, с кем связался?» Насмешливо протянул Варл и добавил. «Для того, чтобы заглушить рацию, нужна эрстанция, настроенная на входную частоту репитера с правильно выставленными ДТС или субтона. Уверен, ты не понял ни слова, но тот, кто сделал это без особых трудов, знал. Мои люди вычислят зачинщика за считанные минуты. И знаешь, кому был прикреплен маячок, идиот? К тебе!» Заставляя себя рассуждать здраво, я проглотила слезы и прямо спросила Варла. «Значит, тот, кто устроил теракт в школе с помощью Кирилла, подстроил все таким образом, чтобы нас нашли очень быстро и вычислили зачинщика, потому что мы сбежали, да?» Макс серьезно посмотрел на меня, будто я ему ровня, и ответил. «Этот человек знал, вас найду я, и надеялся, что убью на месте, без объяснения причины. В крайнем случае вас поймала бы полиция, но ставки сделали на мою безбашенность». «И кровожадность. Но кому нужна моя смерть?» Удивленно протянула я, а затем брезгливо указала кивком на Кирилла. «Ну и этого. Кто мы вообще такие, чтобы затевать такую схему? Ведь явно, что Артем и взрывы всего лишь отвлекающий маневр». Слишком много шумихи ради непонятно кого». Макс отвел взгляд. То ли он знал этого человека, то ли просто не хотел сбивать с мысли Кирилла. Тот, в свою очередь, расхохотался и обратился ко мне. «Теперь я это, да, Линка? Даже не попытаешься вымолить мое прощение у любовничка. Спас тебя, дал хотя бы пару часов свободы и все равно виноват. Да ты дрянь! Права была твоя мама. Ты бесчувственная тварь, которая думает только о себе». Зажмурившись от резких слов, я услышала звук очередного удара. Не очень сильного. Видимо, Макс все еще хотел узнать имя того, кто подверг такой опасности его сына. Не решаясь открыть глаза, я молча сняла сережки. Мои руки дрожали, не давая спокойно расстегнуть их. Не глядя, я бросила дорогое украшение на пол и, откинувшись на спинку кресла, сказала то, что должна была произнести с глазу на глаз. Только я знала, парень умирает. В своем сердце я его уже похоронила. Мой любимый Кирилл никогда бы не провернул ничего подобного. Он добрый, честный, милый и отважный. Этот же человек был мне незнаком. Знаешь, я не могу носить больше подарок вашей семьи. 7 лет носила, а теперь не могу. Однажды я встречу твою прекрасную маму, и она спросит меня о тебе. Что я отвечу, Кирилл? Что ради денег и собственной шкуры ты взорвал школьный стадион, полный детей и их родителей? Плевать на меня. Я уже поняла, мы никогда не были друзьями. Но дети, ты же мать твою тренер. Они ведь любят тебя. А если бы кто-то умер? Ты бы мог спать, есть, жить после этого? Ты же собирался покалечить детей. Ой, Лина, не дави мне на совесть. Недовольно протянул Кирилл, и я тут же распахнула глаза. Макс уже отошел к стене, а парень, лежа на полу, продолжал осыпать меня комплиментами. «Да, я увидел тебя на матче. Подумал, что ты сейчас при деньгах, и неплохо было бы иметь в любовницах еще одну богатенькую серую мышку. Ты думала, я умирать за тебя стану? Жизнью рисковать? Да какая бы у тебя ни была бы охуенная грудь и задница, нифига! Я жить хочу, нормально, при бабках». И срать я хотел на ублюдков этих зажравшихся миллионеров. Одним преступником меньше в будущем. Макс ничего не предпринимал. Я задумалась, почему он позволяет этому чудовищу говорить. Но догадалась не сразу. Мужчина просто хотел доказать мне, что все это время защищал меня. Что когда он кивнул на мою кабинку в спортзале, то предлагал помощь. А я пошла с Кириллом, которого, как оказалось, совсем не знала. Варламовский открыл мне глаза на этот мир, в котором нельзя никому доверять, где за каждой спиной стоит сотня врагов, а я должна бояться даже собственной тени. Лучше относиться после этого к Варлу я не стала, но, по крайней мере, многие его поступки стали понятны. Проглотив слезы, я уверенно спросила. «Плевать на сотню твоих тупых доводов. Скажи мне, как ты расскажешь все это родителям? Им по 60 лет. Отец после 2 инсультов, а мать тебя боготворит. Ты помнишь, как они продали дачу, чтобы оплатить тебе учебу в вузе? Помнишь, как отец гордился, что его сын в большом спорте? Как мать радовалась, что ты самый удачный мужчина, носящий их фамилию? Спортивный, добрый, трудолюбивый?» Я посмотрела ему прямо в глаза, и да... В парне еще оставалась человечность, он испугался. Потупив взгляд и засмотрелся в никуда. Жаль, что удалось достучаться до него слишком поздно. «Ты испортил свою прекрасную жизнь, потому что тебе всегда было всего мало. Мне странно, что я когда-то любила тебя. Это словно было в другой жизни. Сейчас мне кажется это просто сном». Кирилл пришел в себя и самодовольно посмотрел на меня. «Блондиночка, ты всегда будешь меня любить!» Протянул он, а затем в моих глазах, видимо, мелькнуло что-то такое, что заставило его зависнуть. Мы уже оба знали, что нет. «Это все очень трогательно», — вступил в беседу Макс, о присутствии которого я уже успела забыть. Он снова подошел к Кириллу и сел возле него на пол, уставившись в глаза. «Имя того, кто тебя нанял». «А что мне будет, друг?» Бахвалясь, протянул парень, понимая, правит балом сейчас он. «Если расскажешь, умрешь быстро и без боли. Нет, Устрою тебе самый незабываемый месяц в жизни. Незабываемый, потому что последний». Кирилл тяжело сглотнул, и тупая улыбка исчезла с его лица. Во мне стала пробуждаться тревога. Макс подхватил его за шкирку и потащил в ванную. «Что ты делаешь?» Испуганно крикнула я ему вслед и вскочила с места, преодолевая дикую тяжесть в мышцах, тяжело выдохнула и осталась стоять. «Не хочу добивать его при тебе, малыш. Думаю, если немного жестче надавить, он все скажет», — сказал он настолько спокойным голосом, словно речь шла о погоде. «Сиди тут, я недолго. Потом будем разбираться с тобой». Кирилл многозначительно хмыкнул, и Варл сильно встряхнул его. Парень поморщился и притих. «Не делай этого, прошу!» Что было мочи, завопила я, словно в вагон хотела докричаться до небес. Кирилл с Максом непонимающе уставились на меня, и если первый добровольно улыбался, то глаза второго горели огнем и ярости. «Прости, но то, что ты предлагаешь, это не суд, это самоуправство. Нельзя судить людей по законам животных. Пусть заведут уголовное дело, дадут срок». Макс брезгливо поморщился, будто я ляпнула глупость, и, посмотрев на Кирилла, сказал: «Во-первых, ты очень сильно провинилась и не можешь у меня ничего просить. Во-вторых, я не смогу отдать его под суд. Даже если позабочусь о пожизненном заключении этого ублюдка, у меня руки будут чесаться всю жизнь». Затем он скупо мне улыбнулся и бросил пульт от телевизора. «Лучше бы тебе включить музыку и погромче». Он развернулся и понес Кирилла в ванну. Я уже знала, бывшего друга мне не спасти. Он прогнил изнутри. Но Варл... Могу я же попытаться сделать из уличного бандита человека? Хотя кого я обманываю? Это было нужно и мне, как никогда. Собрав волю в кулак, я зажмурилась и выдавила сквозь зубы: «А если в обмен на желание?» Как я и ожидала, Варл остановился. Мышцы на его спине напряглись, но он не обернулся. Пришлось пойти на риск и забросить новую удочку. «Любое, абсолютно любое желание, и ты отдаешь его правосудию». И Макс повернулся. Смерив меня взглядом с сощуренных голубых глаз, от которого я упала обратно в кресло, я не знала, почему для меня был так важен этот суд. Что говорило во мне? Гуманность? Сострадание? Но я бы не смогла прожить и секунды, зная, что Кирилл умер от рук Варла в той чертовой ванной. Это стало бы последней каплей, добившей мою и без того расшатанную психику. «Любое, говоришь», — задумчиво протянул Макс, и я уже тогда поняла: ничего хорошего меня не ждет. Он хитро улыбнулся уголками губ, а затем произнес то, что я никак не ожидал услышать. «Окей. Кирилл, как террорист, получит пожизненный срок, если ты...» «Договори уже!» «Выйдешь за меня и подпишешь брачный контракт». Глядя, как вытягивается мое лицо, он медленно, с расстановкой, выцедил: «Сегодня». Выбор между совестью и свободой в моей жизни всегда оставался самым сложным. Что было важнее? Не спать по ночам от чувства вины или проводить дни с человеком, которого боишься? Когда Макс озвучил желание брак, я думала, что процесс растянется на дни, займет много дней, хоть он и сказал, что хочет сегодня. Ведь для заключения брачного контракта нужен толковый юрист, который поможет согласовать все пункты с обеими сторонами. Но, видимо, это был не наш случай. Заветное свидетельство о заключении брака и контракт появились передо мной через полчаса. Макс уже поставил свою подпись. Он сидел напротив и следил за каждым моим движением, отчего я боялась лишний раз вздохнуть. Теребя ручку в пальцах, я никак не решалась сделать то, о чем боялась даже думать. «Как так быстро?» Стараясь оттянуть время, я устало кивнула на гору бумаг. «Стандартный документ. Ничего особенного. Верность, никаких притязаний на мое имущество. Все в таком роде». Слишком быстро и небрежно ответил он. Уже тогда у меня возникли подозрения. Он врет. Я в который раз попыталась вчитаться в важный документ, но буквы расплывались перед глазами. Слезы, головокружение и ломота в теле не давали мне сосредоточиться. «А как же...» Я запнулась, боясь произнести имя того, чью жизнь я сейчас спасала. Кирилл спит в своем номере и ждет, когда ты выполнишь условия нашей договоренности». Я собиралась снова открыть рот, но Макс не дал мне сказать и слова. «В ту же минуту я разрешу полиции его задержать. Тебе нужно только поставить подпись». «Справедливо ли петь о нравственности, когда сама не хочешь подписывать контракт, зная, что на кону жизнь друга?» «По сути, Варрелл ведь и дальше мог бы удерживать меня в плену. Разницы я особой не видела, что с бумажкой, что без нее. Только вот зачем это было нужно ему? Я подозревала, что ловушка скрывается где-то в недрах контракта, но никак не могла понять, какая именно. И неужели он заранее подготовил все бумаги и будто специально выжидал момента, когда я буду настолько плохо себя чувствовать, что не смогу раскрыть его махинации?» Покосившись на юриста, я едва слышно прошептала Варламовскому: «Зачем тебе лишний балласт? Ведь проще держать дома непонятно кого, спать с кем хочешь, а так ты вроде как ответственность за меня несешь. Если я внезапно пропаду, тебя посадят. Подумай еще раз. Измени желание, пока не поздно». Варрелл стрельнул в меня взглядом голубых глаз. Я ведь знала, как сильно он зол, и все равно не могла удержаться от колкостей. «Две минуты!» Сквозь зубы выплюнул он, подтверждая то, что он зверь. Зверь, лишь на мгновение скрывший свое истинное лицо. «Либо ты подписываешь, либо нет». Зажмурившись, я подписала, не глядя. В свидетельстве о браке и в контракте теперь красовалась моя крючковатая буква «М» — Майер. Но имела ли я право по-прежнему называть себя Майер? По сути, это только бумажки. И разве могла моя жизнь стать еще хуже? Не думаю. «Я могу забрать с собой копию и изучить ее повнимательней», — уточнила я у юриста, и тот согласно кивнул. «До свидания», — поспешно воскликнул Варрелл, стоило мне поставить последнюю подпись. В его глазах заплясали бесы, а лицо снова ожесточилось. Едва я взяла из рук адвоката документ, как Варрелл выдернул его у меня и вернул обратно. Подхватил меня в объятия и понес к выходу. «Серый, вызывай ментов, пусть они оформят Кирилла». «Да, там все знают», — на ходу приказал Варрелл, и я выдохнула. «Спасла чью-то жизнь, только в обмен на свою». «Все равно не понимаю, ты ведь мог держать меня в доме, как и раньше», — не унималась я, чувствуя себя все слабее и слабее. «Или подделать мою подпись? Зачем тебе моя покорность и добровольное решение? Как это еще можно назвать?» Уже на выходе из отеля один из охранников вручил Максу мою шубу, и он плотно закутал меня в нее, прежде чем вынести на улицу. На мужчине же был только легкий пиджак. У центрального входа стоял один из джипов Варрелла, и он посадил меня на заднее сиденье. «Ты дашь мне копию контракта? Я плохо соображала, а ты совсем не дал мне времени его изучить». «Нет», — отрезал он, и, внимательно оглядев меня, бросил последнюю фразу, прежде чем захлопнуть дверь. «Не дам». Только когда машина тронулась с места, я запоздало осознала. Макс никуда не поехал. Он попрощался со мной. То ли усталость взяла свое, то ли день выдался слишком эмоциональным. Но как только я поняла, что Варрелла нет рядом, задремала. Не знаю, был ли это обморок или сон, только по ту сторону реальности я ощутила покой и уют.